«Кругом здесь карелинская земля», — кивнул старик за окно. С этого он начинал всегда. «Это вековое ваше поместье, ты понимаешь это, Ваньша? Так или иначе, а ты за наше село отвечаешь, за всех нас». В комнате стояли два шкафа из красного дерева, один с посудой, другой с книгами. Дед подошел к первому и распахнул стеклянную дверцу. «Иди сюда». Карелин подошел. «Ты все это не первый раз видишь. Но я тут, понимаешь, за последние годы еще кое-что подсобрал. Люди сейчас обзаводятся за океанской посудой, а эту в мусор выносят. Не ведают, от чего отказываются. Этим вещам цены нет». «Ага, вижу. Это что за черный горшок?» «Сам ты горшок, дурень», — обиделся дед. «Это рукомой 17 века, практически целый. Видишь, трещину заклеил и смотрится как новый. Он из гончарной слободы. У меня там знакомый один живет. Копал огород и наткнулся на старый гончарный горн. А он весь битой посудой заполнен. Ну, основная часть, конечно, в музей ушла, но кое-что я выпросил. Ты смотри, какой рукомой! С двумя сливами, а сливы-то в виде бараньих голов. Лощеный, блестит, будто из чугуна. А зачем он тебе, дедуль? Есть у меня догадка, что род Карелиных пришел сюда из гончаров. Был, во всяком случае, в 17 веке в гончарах один Карелин. Надпись от него осталась в тамошней Богоявленской церкви на иконном окладе. А гончары — это ведь страшная древность. Туда аж в начале 16 века крестьян из округи переселяли делать кирпич для Трехреченского Кремля. А это, Ваньша, времена государя Василия III, не позже, 1525 года. Как раз об это время Кремль-то и строить и начали. «Откуда ты все это знаешь?» — удивился Карелин. «Грех не знать, земля-то чай не чужая, своя». «Так, выходит, ты думаешь, что среди этих кирпичников и мои предки были?» «Конечно. Может, вот этот самый рукомой как раз в твоем родовом горне и найден?» Карелин осторожно взял старинное изделие. Глина, сформованная под металл, оказалась удивительно легкой. Иван тихо, чтобы не стукнуть, поставил рукомой обратно на полку. «Глянь сюда!» — оживился дед Лука. «Вот чайник, вот молочник, вот блюдца и чашки, тарелки. Все из разных сервизов. А теперь это не важно. Таких вещей не встретишь ни в каком музее, так-то вот. А это ведь настоящий фарфор. Смотри, как на солнце просвечивает. Возьми любую вещь, ну, хоть вон тот молочник. Видишь, какой чистый обжиг. Ни одной крапинки. А приложи-ка палец к нему снаружи. Глянь изнутри. Видишь тень?»